Многие высшие эльфы тайно думали, что Равенна может стать следующим легендарным магом среди эльфов. Теперь такой талант, как Равенна, погибла от рук Линка. Королева была взбешена, и эти два старца также были сильно огорчены. Брайан сжал челюсти и продолжил. Он не только убил ее, но и жестоко пытал ее. «Ваше Величество, я должен отомстить за мою внучку». Лицо королевы высших эльфов было мрачным, когда она смотрела на Линка. «Лорд Линк, это правда?» Линк заявил. «Я не убивал ее». Брайан тут же начал спорить, изо всех сил пытаясь встать. «Он лжет. Я видел поле битвы. Там было только две ауры. Помимо Равенны, был только он. Если это был не он, не говорите мне, что Равенна замучила сама себя до смерти». Когда он сказал это, Брайант вытащил запасную палочку и приготовился действовать. Однако, услышав, что сказал Линк, королева и двое старейшин вздохнули с облегчением. Причина была проста. Если бы Линк действительно сделал это, эта проблема не закончилась бы здесь и сейчас. Если проблема не будет решена, то эти четверо не смогут покинуть это место живыми. Когда она увидела, что Брайант все еще будет продолжать говорить, королева высших эльфов жестом попросила его замолчать. Она посмотрела на Линка и спросила: «Лорд Линк, не могли бы вы объяснить, что произошло?» Линк наконец расслабился. Это было верное отношение, они хотели все обговорить. Линк кивнул и начал рассказывать, как он столкнулся с вором, который украл кольцо легендарного мага Гивилла, вплоть до его столкновения и битвы с Равенной. Только после того, как он закончил говорить об участии бога разрушения в битве, он закончил. Линк поднял руку и сказал: «Вот что произошло. Я клянусь именем бога света, все, что я говорил, правда. Клятвы не могут связать тебя. Где доказательства?» Брайант отверг клятву Линка. Линк был легендарным магом, который мог путешествовать даже в разных измерениях. Для такого человека клятвы были буквально бесполезны. Все доказательства были стерты богом разрушения. Он был очень тщательным, и даже кристалл памяти, который я записал, был стерт начисто. Посмотрите, внутри вообще ничего нет. Линк вынул прозрачный кристалл из своего браслета и передал его. Когда он увидел кристалл, Брайант рассмеялся. «Ха, ты достал кусок кристалла, который никогда не использовался, и говоришь, что улики были стерты. Это не доказательство». Линк не потрудился разбираться с Брайантом. Эта легенда прошлого уже была ослеплена местью. Спорить с ним не было смысла. Королева высших эльфов долго молчала. Наконец она заговорила. «Лорд, мы можем тебе доверять?» Когда она спросила это, она пристально посмотрела на Линка, особенно в его глаза. Линк спокойно сказал: «Если бы я действительно убил Равенну, не было бы необходимости оставлять ее труп, и мне не нужно было бы пытать ее. Кроме того, если бы я действительно хотел убить ее, тогда Брайант не стоял бы здесь сейчас, и у вас троих не было бы возможности задавать мне вопросы прямо сейчас». Когда он сказал это, Линк глубоко вздохнул и приготовился к худшему результату. Брайант холодно рассмеялся. «В мире нет ничего невозможного. Кто знает, о чем ты думаешь?» Однако на этот раз его прервала королева высших эльфов. «Хорошо, все закончится здесь. Линк не убивал Равенну. Это сделал бог разрушения». Брайант хотел поспорить, но он сдержался. Он мог видеть, что эта королева, которая была на 200 лет моложе его, уже была в ярости. Тем не менее, она все еще была королевой, и ему нужно было держать себя в руках. Королева высших эльфов выглядела слегка извиняющейся и сказала: «Лорд Линк, это ответственность моего клана. Равенна была жадной, мне нечего сказать. Позвольте мне компенсировать это». Королева достала книгу. «Это одна из заветных магических книг, хранимых моим кланом. Она была написана легендарным магом Дарфой 800 лет назад. Возьмите это в качестве компенсации». Волшебная книга поплыла к Линку, и Линк схватил ее. На обложке золотыми буквами было написано «Якорь космоса». Линк пролистал страницы и был очень впечатлен тем, что прочитал. Линк был доволен этой компенсацией и сказал: «Я принимаю извинения. Заберите Брайанта с собой. Что касается этой палочки, я верну ее». Линк бросил жезл Фионы обратно Брайанту. Брайант поймал ее. Выражение его лица было холодным и темным, и никто не мог сказать, о чем он думал. Королева высших эльфов затем вышла вперед и указала: «Лорд Линк, если вы не возражаете, мы можем поговорить наедине». Линк знал, что королева хотела спросить о Милде, поэтому он кивнул и согласился. Пройдя 90 футов, королева высших эльфов создала звукоизолирующий барьер и спросила: как поживает Милда. Она в Арагу и уже достигла легендарного уровня. Моя марионетка рядом с ней, и я оставил с ней камень Лака, который я могу использовать, чтобы телепортироваться к ней. Если будет опасность, она может использовать его, чтобы связаться со мной, но до сих пор я ничего не слышал, ответил Линк. Отсутствие новостей было хорошей новостью. Королева высших эльфов облегченно выдохнула. Спасибо. Вы можете дать мне координаты камня Лака? Может быть, я смогу помочь ей. Хотя она была матерью Милды, и для нее было справедливо спросить координаты. Линк рассматривал другие последствия этого запроса. В конце концов он кивнул и согласился. Он вынул рунический камень и направил в него свою силу дракона, одновременно введя в нее пространственную координату. Отнесите это пространному магу. Он должен знать, что с этим делать. Линк передал рунический камень. Сделав это, он пристально посмотрел в глаза королеве высших эльфов. Он заметил, что в паре глаз, которые были почти идентичны Милде, был след безудержной радости. Линк вздохнул. Он догадывался, что у королевы были другие намерения. Тем не менее, у него все еще не было причин для отказа. Некоторые вещи просто не нужно было упоминать. Если бы королева перегнула палку, он сделал бы свой ход. Поняла. Королева высших эльфов взяла камень и сказала: «Брайан сделал то, что сделал, из-за того, что случилось с его внучкой. Отныне я буду следить за ним и не давать ему дичать. Давайте положим конец этому, хорошо?» Линк повернулся, чтобы посмотреть на Брайанта, который смотрел на него с ненавистью. В темно-зеленых глазах была явная ненависть. Видя этот свет, он знал, что теперь он стал непримиримым врагом с Брайантом. Однако, поскольку королева высших эльфов пообещала присматривать за Брайантом, Линк сказал: «Для меня это дело окончено. Будем считать, что такого никогда не было». «Благодарю», — ответила королева. Затем тело Линка было окутано белым светом. К тому времени, когда белый свет рассеялся, Линк уже телепортировался, оставив четырех эльфов одних в каньоне. «Ваше Величество, Равенна не может остаться неотмщенной», — возразил Брайант. Королева высших эльфов холодно посмотрела на него и спросила: «А что я, по-твоему, должна была сделать?» Брайант прикусил губы и сказал: «Мы должны наказать Линка. Он убийца, и он вышел из-под контроля. Он должен умереть. Даже если бы он был убийцей, это дело заканчивается здесь». Королева сказала, не оставляя места для разногласий: «Равенна погибла на территории Ферди, и она была здесь, чтобы украсть книгу. Это позор для нашей расы. Равенна не хотела украсть книгу. Ей это было бы не нужно». Брайант запротестовал. Когда он услышал это, один из старейшин высших эльфов заговорил: «Боюсь, что это правда. Я чувствую, что скрытая печать Гивилла где-то рядом. Это доказывает, что, по крайней мере, кое-что из того, что сказал Линк, правда. При наличии скрытой печати это было достаточным доказательством». Брайант хотел еще больше возразить, но понял, что не может придумать ничего разумного. Подумав немного, он вздохнул и сказал: «Линк будет врагом для нашей расы. Эта книга – хороший повод его убрать. Высшие эльфы были когда-то правителями континента тысячу лет назад. Они угнетали того, кого хотели. Теперь, когда Линк поднимался, и у них не было возможности его удержать, он представлял угрозу для эльфов. Если бы была необходимость, им пришлось бы принять меры против него». Как только Брайант сказал это, три высших эльфа замолчали. Через мгновение королева высших эльфов сказала: «Мы поговорим об этом позже. Я получила координаты Арагу. Как только мы вернемся, я свяжусь с Милдой. Судя по всему, плотность маны в Арагу чрезвычайно велика. Если мы сможем открыть портал измерений, мы сможем создать огромную партию легендарных экспертов. Тогда Линк больше не сможет представлять угрозу, и наш клан сможет вернуть себе былую славу». Услышав это, два других старейшины показали признаки волнения на их лицах. Брайант тоже улыбнулся, но выражение его глаз было холодным. Точно о чем он думал, никто не знал. Тем временем Линк вернулся в гавань и встретился с Филиной. «Вор был чрезвычайно хитрым, я потерял его», — сказала Филина, встревоженная. «Нет проблем. Пойдем, вернемся к волшебной башне». Линк собирался подготовить какое-нибудь магическое оборудование, которое могло бы обнаружить любые изменения в пространстве, в котором лежал Фируман. Если кто-то пытался открыть портал, который мог бы пересекать измерения, он мог бы обнаружить его с помощью этого оборудования. Хотя он дал координаты высшим эльфам, все было не так просто. Ему нужно было контролировать движение высших эльфов. Несмотря на то, что они были союзниками, Высшие эльфы в конечном счете принадлежали к другой расе, подобной темным эльфам. Нельзя было слепо доверять им. Глава 431. Глаз царства. Между расами не было ни вечных врагов, ни вечных союзников. Среди всех рас в Фирумане страх Линка перед высшими эльфами был вторым после темных эльфов. Чем дольше он оставался в этом мире, тем осторожнее он становился. В игре высшие эльфы сделали все, чтобы бороться с потоком темной армии с севера. Они развернули армию из 40 000 магов и внесли большой вклад в битву. Но сейчас времена изменились. Темные эльфы больше не были угрозой, и армия демонов была побеждена. Бог разрушения пришел, но он оставался во тьме, накапливая силу и ничего не делая. Даже синдикат на юге прятался. Угрозы Фируману, казалось, внезапно исчезли. Теперь союзники из прошлого стали конкурентами. Линку не нужно было сдерживаться. Вернувшись к башне магов, Линк отправился на поиски Селин. Он обдумал все детали, чтобы она не волновалась. Затем он пошел в волшебную комнату, чтобы начать работу над оборудованием для обнаружения. Свет в комнате все еще был включен. Как всегда, Алла практиковала свое очарование. Услышав звук, она обернулась и посмотрела на Линка. «Твои брови на 5 мм ближе друг к другу, чем обычно, и ты выглядишь бледным. У тебя холодная аура и пыль на ботинках. Ты убил этого вора?» Линк вздрогнул и покачал головой. «Все намного сложнее, чем ты думаешь. О, можешь ли ты мне рассказать?» Алла спросила. Линк подумал об этом. Хранить все в секрете было неудобно, и Алла была умна. Она также была надежным союзником. Он мог бы обсудить этот вопрос с ней. Сев на стул, Линк описал, что произошло. В конце он вынул легендарную книгу заклинаний королевы высших эльфов и бросил ее на стол. Это ее дар в качестве извинений. Алла пролистала книгу. Через несколько минут она кивнула. Для высших эльфов было бы подвигом иметь 50 книг такого уровня. Дар вполне искренний. Линк согласился. Иначе он бы так легко не отпустил всю эту ситуацию. Подняв глаза, он увидел, что кристалл восстановления Алла на ее кольце был немного тусклым. Он протянул руку и сказал: «Похоже, ты сегодня усердно тренировалась. Ты израсходовала треть своей силы дракона». Алла сняла свое колдовское кольцо и отдала его Линку. Она продолжила пролистывать книгу и сказала: «Ты, должно быть, пришел в башню магов, чтобы подготовить снаряжение. Ты обеспокоен тем, что высшие эльфы воспользуются пространственной координатой, чтобы перейти в царство Арагу и обучить сильных солдат. Ха, я ничего не могу от тебя скрыть». Линк начал пополнять колдовское кольцо. «На самом деле, я тоже могу открыть портал, но я могу перевозить туда людей на моем уровне. Высшие эльфы более продвинуты, так что...» Алла вздохнула. «Тогда ты не должен был давать координаты королеве высших эльфов. Но Милде действительно нужно подкрепление». Закончив пополнение, Линк вернул кольцо Алла. Она взяла его. Услышав слова Линка, она вдруг засмеялась. «Твой голос становится нежным, когда ты произносишь имя Милды. Что-то случилось между вами?» Линк напрягся. Алла разразилась смехом. «Похоже, что-то действительно произошло. Ладно, ладно, я ничего не скажу. Не волнуйтесь, я не скажу Селин. Я уже все забыла». Дева истины соответствовала ее имени. Линк был впечатлен. Переходя прямо к делу, он сказал: «Я собираюсь создать механизм обнаружения, который поможет телепортироваться между мирами. Он должен быть как можно меньше. Лучше всего, если я смогу носить его на руке, как кольцо или браслет или что-то в этом роде. О, дай подумать, как насчет того, чтобы ты пришел завтра? К тому времени я могу выдать черновой вариант. Уже поздно. Селин начнет что-то подозревать, если ты будешь здесь сидеть», — сказала Элла, улыбаясь. Он кивнул. «Спасибо, что напомнила мне. Я сейчас же пойду и нарисую черновик. Завтра мы можем сравнить их. Можешь взять эту книгу на время». «Иди», — Алла согласилась. Когда Линк ушел, Алла пролистала книгу и вздохнула. «Линк, ты все еще не понимаешь высших эльфов», — пробормотала она. «Ты, вероятно, уже в их списке на убийство. Как некто из высших эшелонов темных эльфов, Алла была намного лучше знакома с высшими эльфами. Конечно, у нее не было никаких доказательств. Это было только предположение, поэтому она не могла сказать многого. Но Линк уже принимает меры предосторожности. Если я напомню ему снова, не должно быть никаких проблем». Думая об этом, Алла достал немного бумаги и начал рисовать дизайн для детектора. С другой стороны, Линк вернулся в главную комнату на верхнем этаже. Он увидел, как Селин свернулась на шезлонге, как обычно, листая книгу о мифах. Это было любимое занятие Селин. Услышав шум, она обернулась. Она мило улыбнулась, увидев Линка. «Я думала, что ты проведешь всю ночь в чародейской комнате». Линк усмехнулся. «Конечно, нет. Я просто попросила Ла помочь мне спроектировать какое-то оборудование». «Да, ты продолжаешь заставлять ее делать утомительную работу», — небрежно сказала Селин. Она закрыла свою книгу и принюхалась. Затем она встала и сказала: «Ты пахнешь кровью. Я приготовлю тебе горячую ванну». «Хорошо», — Линк кивнул. Он знал, что Селин все знает, но ничего не скажет. Когда вода была готова, Линк принял ванну и надел удобную пижаму. Он сел рядом со столом и достал большой лист бумаги, чтобы начать рисовать черновик. Селин сидела рядом с ним, но она не могла ничего понять и быстро устала. Линк почувствовал тяжесть на его плече. Он повернулся и увидел, что Селин уснула. «Глупая девчонка», — Линк улыбнулся. Он использовал магическую руку, чтобы отрегулировать позу Селин, положив ее голову ему на колени. Затем он продолжил рисовать. Ночь прошла быстро. Под утро Линк почти закончил. Пока он заканчивал чертеж, на его ноге началось движение. Селин не спала. «Ты все еще работаешь?» Она зевнула. «Я почти закончил. Я приготовлю для тебя завтрак». «Хорошо», — Линк кивнул. Он продолжал рисовать, и когда был принесен вкусный завтрак, все было в основном готово. Он убрал бумагу и поел Селин. Они начали с правильного питания, но затем Селин выпила немного козьего молока и подошла, чтобы накормить Линка. Увидев ее розовые губы, Линк почувствовал что-то внутри себя. Начался шквал движения, и Селин, которая только что проснулась, уже была измотана и вернулась ко сну. С другой стороны, Линк чувствовал себя воодушевленным. Он понес свой рисунок Алла. Как и ожидалось, Алла не разочаровала его. Ее рисунок был похож на Линка. Было много сильных сторон, но также были и недостатки. Два рисунка дополняли друг друга. Линк сравнил их и пересмотрел. К вечеру он наконец закончил дизайн. Увидев детальный дизайн, он засмеялся. «Теперь высшие эльфы не смогут обмануть меня». Браслет был очень сложным, а Алла была бессильна. Линк должен был сделать это сам. Ему потребовалось 3 дня, чтобы создать светло-серый волшебный браслет. Линк однажды увидел белый камень пророка Брайента и был шокирован тем, насколько подробными были руны внутри. Теперь он был близок к этому уровню. На поверхности браслета не было видно никаких рун. Волшебных волн тоже не было. Это выглядело как обычный браслет. Проверив его игровой системой, была выявлена следующая информация. Глаз царства. Легендарный эффект. Когда текущее царство нарушено, браслет будет вибрировать. Нарушения включают активацию порталов царства, расширение трещин между царствами или любые большие волны силы, которые могут сотрясать царство. Примечание. Это глаз, который всегда открыт. С этим браслетом Линк почувствовал себя увереннее. Если высшие эльфы активируют портал царства, он будет немедленно предупрежден и планируется ответственно. Пришло время отправиться в долину драконов. Линк провел еще несколько дней с Селиной и отправился с Филиной. Они не разговаривали по дороге. Когда они добрались до золотых равнин, Филина внезапно сказала: «Нынешняя ситуация в долине драконов очень плохая. Мало того, что плотность маны значительно возросла, но также есть много пространственных трещин в горах Колорадо. Появились многие существа из пустоты. Мы должны быть осторожны». Линк нахмурился. «С ними трудно иметь дело. Большинство из них – пустотные звери около 8 го или 9 го уровня. Мы можем справиться с ними. Но месяц назад появился один с легендарной силой. Королеве пришлось победить его лично. Мы даже потеряли 7 стражей из-за этого. Все уже так плохо». Линк не ожидал, что все будет развиваться так быстро. «Вот почему нам пришлось собрать все силы. Ах, герцог Изендилан сделал такую глупость». Филина вздохнула. Через некоторое время появились горы Колорадо, и Филина сбавила высоту. «Силовые поля появляются в воздухе случайным образом. Я должна лететь ниже, иначе у нас будут проблемы». Она снизилась на 1500 футов и затем осторожно полетела дальше. Примерно через полчаса Филина начала спускаться. Впереди большая территория, заполненная аурой пустоты. «Летать слишком опасно, поэтому мы должны идти пешком. Вот, это для тебя. Это ожерелье, которое королева сделала специально для тебя, чтобы защитить твой разум от ауры пустоты». Филина передала Линку тонкое золотое ожерелье. Он взял его. Надев его, он посмотрел на небо. Облаков не было, а небо было серым, как будто что-то поглотило солнце. Линк чувствовал тяжесть в груди. Трещина расширяется быстрее, чем предсказывал черный кот. Двое робко продвигались вперед. Линк чувствовал, как аура пустоты сгущается, пока они шли. Плотность маны также увеличилась. Она была почти в 3 раза выше, чем в Ферде. Небо тоже стало темнее. Они шли около получаса. Затем Линк вдруг услышал крики о помощи. «Помоги мне! Помоги! Кто-то в беде!» Линк был удивлен. Неожиданно Филина ускорилась. «Поспешим, не слушай его. Это чудовище пустоты». Глава 432. Девушка, зовущая на помощь в лесу. Из-за влияния ауры пустоты видимость в лесу была крайне плохой. Тут и там были темно-фиолетовые пятна, которые блокировали свет. Ветер завывал, когда он дул через ущелье. Это был единственный звук, который можно было услышать. В щебетании птиц, которые раньше окружали лес, больше не было слышно. «Помогите! Помогите мне!» Зов о помощи не прекращался. Это был резкий, высокий голос, который трудно было не услышать. Филина проигнорировала голос, зарывая уши руками и идя вперед. Она боялась, что Линк клюнет на это, и предупредила его. «Не слушай, тебе не стоит закрывать уши. Ты все равно услышишь звук своим сердцем». Видя настороженность Филины, Линк был в состоянии максимальной бдительности. Он внимательно следил за Филиной, следя за окружающей обстановкой на случай, если они попадут в засаду. Пройдя около 30 футов, он почувствовал, что что-то не так. Голос, зовущий на помощь, меняется по мере того, как меняется ветер. Кроме того, ты не можешь слышать его, когда закрываешь уши. Это не похоже на чарующего пустого зверя. Филина была ошеломлена. Она пыталась прикрыть уши. Как оказалось, она больше не могла слышать голос. Убрав руки, она снова услышала голос. Это показало, что это был не чарующий пустотный зверь, а настоящий призыв о помощи. Есть ли действительно кто-то в беде? Филина все еще колебалась по этому поводу. «Я не уверен, давай просто пойдем туда, и тогда мы узнаем», — сказал Линк. Что касается зверей пустоты, Линк все еще имел некоторое представление об их характеристиках. На поздней стадии игры на континенте было много пространственных толчков. Из-за этого многие звери пустоты были втянуты в фируман. В то время было как минимум 5% игроков, которые достигли легендарного уровня, и покончить со зверями пустоты не составило особого труда. Конечно, в пустоте было множество зверей, большинство не могло проникнуть на фируман. Преуспевшие в этом звери будут считаться боссами-монстрами. Линк и его команда убили много таких боссов. Самая большая трудность, с которой они столкнулись, заключалась в том, что все боссы были разными. Они бывают разных форм и размеров, с разными способностями. Не было предела типу зверей, которые могли появиться, предел был только у воображения. Ранее Линк все еще думал, что игровая компания написала этот сценарий, и был очень впечатлен их воображением. Теперь он понял, что они могли черпать вдохновение из настоящего фирумана. Из-за этого знания Линк не мог быть уверен, был ли зов о помощи человеком или каким-то другим зверем. Если бы кто-то действительно попал в беду, и они были рядом, он, естественно, попытался бы помочь человеку. В будущем, когда они сами попали в беду, другие люди протянули руку помощи. Это было неписанное правило среди искателей приключений. Линк и Филина повернулись к призыву о помощи. Чтобы избежать опасности, Линк наложил заклинание без следа на Филину и на себя. Двое стали незамеченными. «Помогите! Помогите мне!» Когда они приблизились, голос стал еще яснее, а крик стал более очевидным. Крик был душераздирающим и вызывал сочувствие у любого, кто его слышал. Филина замедлила шаг и сказала: «Похоже, голос принадлежит молодой леди. Это странно. Что бы женщина делала в таком месте?» Линк также нашел это странным. У него было смутное предчувствие, что, если они продолжат идти вперед, они встретят какое-то существо. Это предчувствие стало еще сильнее. Линк почувствовал, как его пот катится по спине. «Подожди, остановись здесь», — Линк указал, чтобы Филина остановилась. Линк был почти уверен, что голос исходил от зверя пустоты. С тем, кто мог использовать такие методы для привлечения искателей приключений, определенно было бы нелегко иметь дело. Листва была очень густой в этой области, и видимость была плохой. Это было похоже на путешествие во тьме. Линк почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он глубоко вздохнул и сказал Филине: «Вероятно, это очень сильный зверь пустоты. Мы не можем рисковать, пошли. С момента достижения легендарного уровня Линк впервые испытал такое сильное чувство страха. Даже когда он столкнулся с заговором бога разрушения в городе Лориэле, он не чувствовал этого. Конечно, это не значит, что этот зверь пустоты был сильнее бога разрушения. Скорее всего, потому, что этот зверь физически проник в Фируман и мог напрямую угрожать Линку. Двое быстро отступили. Однако, отойдя на 60 футов, Крик о помощи снова закричал. «Быстро, кто-нибудь, я погибну. Меня съедят два гигантских зверя. Помогите!» Голос был еще громче, и казалось, что он был всего в 300 футах от них. Потому что это было так внезапно, это шокировало Филину и заставило ее неудержимо дрожать. Линк также был поражен, но он сразу же занял оборонительную позицию. «Кажется, она бежит к нам», — заметила Филина дрожащим голосом. Ее глаза метались влево и вправо, выглядя крайне обеспокоенными тем, что из темноты на них может выпрыгнуть огромный зверь. Линк осторожно огляделся и закричал: «Не паникуй, медленно отступай, мы вернемся к своей первоначальной дороге». Двое продолжали отступать. Примерно через 150 футов снова прозвучал призыв о помощи. На этот раз, однако, это было еще дальше, около 600 футов. Это заставило Линка и Филину медленно выдохнуть с облегчением. «Вероятно, оно мечется туда-сюда, и мы разминулись», — догадался Линк. «Что оно такое?» — тихо спросила Филина. Ее лицо было бледным, и было видно, что она напугана до смерти. Линк действительно понятия не имел. В пустоте существа бесчисленны. Кто знает, что это может быть? Пока они разговаривали, они отступили на 900 футов, и деревья стали намного тоньше. Теперь стало светлее, и они больше не задерживались, направляясь в долину драконов. Однако, пройдя около 2 миль, за ними раздался громкий взрыв. Бум! В результате взрыва возникли ударные волны, которые обрушились на Линка и Филину, оглушив их. Филина готовилась перепрыгнуть через канаву, но из-за внезапного взрыва она потеряла равновесие. Линк поспешно протянул руку и схватил ее, стабилизируя ее равновесие. Восстановив равновесие, они оглянулись. Они увидели, что в лесу, который они только что покинули, в воздух поднялся темно-синий огненный шар. Огненный шар шириной 120 футов и издалека выглядел как миниатюрное солнце. Однако то, что произошло после этого, было еще более шокирующим. После того, как огненный шар поднялся на 180 футов в воздух, он не только не увеличился в размерах, но и стал меньше и тусклее. Затем он продолжал быстро уменьшаться в размере, пока полностью не исчез, как будто был огнедышащий гигант, который проглотил огненный шар. «Это было в направлении крика о помощи», — с тревогой сказала Филина. «Да», — согласился Линк. Заклинание было заклинанием пламени 9 го уровня, взрыв сверхновой. Его силы достаточно, чтобы сравнять с землей небольшую крепость. Судя по тому, как заклинание было наложено, волшебник, который применил его, может быть волшебником-гномом. Ситуация выглядит не очень хорошо для них, аура мага быстро исчезает. Могут ли они быть членами изумрудного круга, встречаются здесь? Вдруг спросила Филина. Это возможно. Возможно, они тоже были введены в заблуждение призывом о помощи. Подожди, посмотри, там есть дракон. Линк глубоко вздохнул. Дракон собирался сбежать, но внезапно закричал от боли. Из-за расстояния между ними Линк не мог понять, что именно напало на него. Все, что они могли видеть, это то, что тело дракона быстро истончалось и увидало. Менее чем за 2 секунды дракон превратился в мешок с костями. Труп упал на землю, и лес снова погрузился в тишину. Эта сцена была шокирующей. Линк и Филина молча стояли на месте. Через полминуты Филина сказала: «Я знаю этого дракона. Его зовут Фло, дракон 8-го уровня, который вот-вот прорвется на 9-й краткий уровень. Ему было поручено схватить гнома-волшебника, Гаймина. Боюсь, они оба мертвы. Скорее всего, они были убиты существом с голосом молодой девушки», — ответил Линк. Это было в то время, когда что-то вспыхнуло в зрении Линка. Линк посмотрел. Это была новая миссия. Новая миссия. Девушка в лесу. Описание. В лесу есть девушка, зовущая на помощь. Однако рядом с ней 2 эксперта только что были убиты. Исследуйте лес и узнайте, что происходит. Награда за миссию. Ведение правды убийцы, эпическое. Срок. 3 дня. Примечание. Пожалуйста, завершите миссию как можно быстрее, чтобы предотвратить развитие худших событий. Увидев описание миссии, Линк выругался. Система снова использовала оборудование легендарного уровня, чтобы приманить его. Задумавшись об этом, Линк решил принять миссию. Это была просто миссия исследования, и ему нужно было только выяснить, что происходит. Риск стоил того, чтобы приобрести легендарное снаряжение. Думая об этом, Линк повернулся к Филине и сказал: «Вернись в долину драконов. Я пойду и посмотрю, что происходит. Я пойду с тобой». «Нет, хорошо, я вернусь». Под пристальным взглядом Линка Филина сдалась. Она знала, что от нее Линку нет никакого толка, и вместо этого она даже может стать бременем. «Скажи королеве, что я приду, когда узнаю, что происходит». «Поняла. Будь осторожна, я ухожу». Сказав это, Линк наложил на себя заклинание без следа и направился туда, где они увидели огненный шар. Пройдя около мили, он снова услышал, как девушка кричит о помощи. Голос звучал крайне болезненно и жалко, как будто человек, звавший на помощь, оказался в крайне ужасном месте. Однако, когда Линк услышал это, он почувствовал, как холод пронизывает его до костей. Глава 433. Таинственная черная тень. Странная гибель гнома-волшебника и красного дракона заставила Линка быть особенно осторожным. Крики о помощи время от времени проникали сквозь ветер, то становясь ближе, то внезапно еще дальше. Когда они приближались, небо начало темнеть. Аура пустоты сгущалась, и плотность маны также возрастала. Линк проверил свою статистику. Скорость восстановления силы дракона достигла 41 очка в секунду. Он махнул рукой в воздухе, и появился микропространственный детектор. Через несколько секунд он получил результат. Толщина пространства в половину тоньше, чем в Ферде. Пространственные рывки случаются периодически. Неудивительно, что звери пустоты выходят. Линк продолжил идти вперед. Даже через 100 футов раздался внезапный жалкий крик. Он звучал в 150 футах. «Ау, есть ли здесь какая-нибудь добрая душа? Ах, я умираю, ах». Сердце Линка ушло в пятки. Он прилетел за большим деревом и застыл. Он не смел дерзко использовать пространственное искажение, чтобы расследовать, что происходит на другой стороне. В течение 3 минут не было никакого нового движения. Даже крики исчезли, и в лесу было тихо. Линк выглянул и посмотрел в направлении звука. Лес там был густым и черным. Он ничего не видел. Несколько лучей света, пробивающиеся сквозь верхушки деревьев, не могли осветить тьму. Слабые, похожие на дыхание звуки раздавались из темноты. Это означало, что там определенно что-то скрывалось, но Линк ничего не видел, даже когда прищурился. Он совершенно не догадывался о том, что там было и что эта штука могла с ним сделать. Он даже не знал, обнаружила ли его эта вещь. Это было проблемой. Подумав немного, Линк решил, что эта вещь его не обнаружила. По крайней мере, он не собирался нападать на него. В противном случае он уже не был бы в целости и сохранности. Он тоже не осмеливался продвигаться вперед, но остаться здесь не было выходом. Подумав, Линк решил отступить и использовать волшебную марионетку, чтобы выманить вещь. Тогда он хотя бы узнал о способностях этого человека. Он тихо пробрался обратно. Его ничего не атаковало. По мере того, как расстояние росло, обстановка продолжала меняться. 300 футов спустя внезапно из кустов к лодыжке Линка вырвалась рука. Сердце Линка подпрыгнуло. Его нога дрогнула. «Подождите», — сказал поспешный голос. Голос был очень грубый, с естественным упрямством. Это был гном. Линк откинул ногу назад и посмотрел в траву. Это было короткое ореховое дерево с множеством листьев. Под деревом была темная и волосатая голова. Это был гном с полной бородой. Гном не говорил. Он махнул Линку, а затем указал на ореховое дерево, явно приказывая Линку спрятаться, как и он сам. Линк наклонился и понял, что под деревом была пещера. Она была около 4 футов в ширину. Глиняные стены и деревья вокруг и над пещерой были покрыты звездными рунами. Руны были изысканными. Они полностью покрывали ауру гнома, так что Линк даже не заметил его. Видя, что он колебался, гном терял терпение. Он произнес слова: «Иди сюда». Линк огляделся. Убедившись, что это безопасно, он заполз в скрытую пещеру под деревом. Оказавшись внутри, гном положил ветви назад и поправил несколько рун. Наконец он выдохнул и повернулся к Линку. «Я маг Гаймин. Вы мастер Линк?» Линк не был удивлен. Он определил личность гнома по его ауре маны. Он был на вершине 8-го уровня и был довольно мощным. Линк думал, что он мертв. Он не ожидал, что гном спрятался. «Да, вы видели это существо?» Линк спросил. «Нет, я просто видел черную тень, но я не мог разглядеть, что это было на самом деле». Гаймин выглядел испуганным. Он сел на землю и закрыл лицо руками, бормоча: «Фло погиб из-за меня». Линк тоже сел. Пещера была узкой, и там было тесно. Скажи мне, что случилось с вами двумя? Я слышал, как маленькая девочка кричала о помощи. Звучало как Йебба, поэтому я подумал, что Йебба попала в беду, поэтому я пошел с Фло. Когда мы добрались до деревьев, я почувствовал опасность и попытался отступить, но было слишком поздно. Оно набросилось на нас. Глаза бородатого карлика были круглыми и полными ужаса. Я торопливо наложил заклинание «Взрыв сверхновой», но вы увидели результат. Это было бесполезно. Эта вещь поглотила его. В последний момент Фло бросил меня сюда. Я спрятался в кусты и использовал наши заклинания, чтобы спрятаться. Потом я услышал крик Фло. Я смотрел, как он бессильно умирает. Здесь карлик громко фыркнул и потер глаза. Это было страшно. Я никогда не видел ничего подобного. Линк нахмурился, размышляя. Он тоже видел эту черную тень и даже слышал ее дыхание. Это означало, что он, должно быть, встретился глазами с вещью. Я тоже его видел, но он побоялся моей силы. Он ничего мне не сделал. Конечно, у тебя сверхъестественная сила, поэтому оно не посмеет действовать безрассудно. Гаймин вытер нос и спросил, что нам теперь делать. Отступим, ответил Линк. Я слышал, что гномы умеют использовать каменных марионеток. Да, вы говорите об использовании каменных кукол для проверки силы противника. О, это хорошая идея. Гаймин не был глупым. На самом деле, все маги были очень умными. Хотя оба они были гномами, мозг Гаймина был гораздо полезнее, чем у этого легкомысленного реля. Давайте двигаться дальше. Линк поднялся, чтобы выбраться из скрытой пещеры. Смотрите, нам не нужно выходить на улицу. С этими словами Гаймин махнул руками и бросил грязь на землю. Линк наблюдал, как его руки светились желтым светом. Он выглядел так, будто плавал в грязи, отталкивая ее в сторону. Тогда грязь фактически отделилась, как вода. Мгновенно образовался каменный туннель. Следуй за мной, здесь безопасно. Гаймин был похож на большого сурка. Пока он говорил, он уже вырыл 30-футовый туннель. Линк должен был согнуться, чтобы последовать за Гаймином. Гном продолжал копать вперед. 10 минут спустя он создал туннель длиной 650 футов. Способность гномов рыть ямы была действительно впечатляющей. Теперь должно быть безопасно, верно? Линк спросил. Нет, этого недостаточно. Я буду продолжать копать. Гаймин, казалось, проникся этим. Он вырыл еще 1300 футов, прежде чем начать идти вверх. С трещиной туннель вырвался из-под земли. Появился свет, и Гаймин исчез. Снаружи Линк обнаружил, что они достигли открытого плато. Оглядываясь отсюда, он мог видеть все, где он был раньше. «Посмотрите на черно-фиолетовый свет вон там. Там что-то скрывается», — сказал Гаймин. Линк, очевидно, тоже его видел. Черно-фиолетовый свет был более 150 футов в ширину. Он окутал лес, как туман. Когда дул ветер, туман также мог раскачиваться, как гигантский клубок пыльцы. «Я начну вызывать каменную марионетку», — сказал гном. Он посмотрел из стороны в сторону и, наконец, встал перед камнем высотой 20 футов. Он слегка похлопал. «Это белый камень. Это неплохо, но недостаточно крепко». Пока он говорил, он вынул темный кусок металла размером с голову и кусок размером с кулак светло-фиолетового металла. Он прижал их к скале и начал использовать чары для силового поля. Под силовым полем два куска металла просочились в скалу, как ртуть, и стали одним целым. Линк опознал темный металл как чистое золото, а светло-фиолетовый, как этерниум. Это были чрезвычайно драгоценные металлы в человеческом мире, но гном тратил его, как будто это был мусор. Гномы действительно были лучшими шахтерами в Фирумане. Два типа металла просочились внутрь, и цвет камня начал медленно меняться. Сначала он был серовато-белым, но постепенно он начал выглядеть металлическим. Линк подошел и постучал по скале, издавая глухие удары. Это не выглядело ни металлом, ни деревом, но было чрезвычайно крепким и упругим. «У нас много сильных сплавов», — объяснил Гаймин. «Каждый маг должен научиться изменять металлические и каменные материалы. Теперь сила этого камня может вызвать каменную марионетку и выдержать атаку заклинанием пламени 8-го уровня. Однако, я боюсь, что этого все еще недостаточно. Мастер Линк, есть идеи?» Чары Линка и его сила были хорошо известны на всем континенте. Любой маг знал об этом. «Дайте-ка подумать». Он вынул меч ярости короля драконов и соскоблил маленький шарик с камня. Он потер его в руках, в то время как его рука сияла светом чар. Линк тщательно проанализировал материальную природу. Через несколько секунд он понял характеристики сплава. Синтез материала был уже совершенен, поэтому Линк мало что сделал в этом аспекте. Тем не менее, чары могут быть значительно улучшены. Некоторое время он думал, а затем высек несколько волшебных рун на скале. Руны были очень деликатной работой. Кончик его меча мягко завибрировал, и на камне быстро появились различные крошечные руны. Он также наполнил их огромной силой легендарного дракона. Сначала гном внимательно наблюдал, но через 5 минут он побежал играть с камнями у дерева. Было слишком сложно смотреть, у него болит голова. Линк потратил около получаса и создал около 800 рун. Он также добавил около 5000 очков силы дракона в скалу. Сила дракона выздоровела до максимума быстро, так что это было совсем не хлопотно. По мере появления все большего числа рун камень постоянно менялся. Сначала он был серо-металлическим, затем он стал кристально-красным, а затем полупрозрачным. Когда Линк закончил последнюю руну, камень стал очень прозрачным кристаллом. В кристалле также были похожие на пыльцу сгустки, похожие на облака на чистом небе. Это были ореолы рун Линка, добавленные в скалу. Здесь Линк сказал: «Я закончил, я могу сделать только это». Гаймин подошел и обошел гигантский кристалл. Он постучал по нему, а затем попробовал заклинание. Затем он закричал: «Слишком крепкий. Мое заклинание неэффективно, я больше не могу превращать его в каменную марионетку». Этот кристалл был самым прочным, самым стойким материалом, который он когда-либо видел в своей жизни. У него не было никакого способа воздействовать на него. Глава 434. Как нам от него избавиться? Горный хребет Карара. Линк не ожидал столкнуться с этой проблемой. На самом деле, он мог бы оживить и камень. К сожалению, его метод привел бы к созданию такой сложной марионетки, как Нана, и для ее создания потребовалось бы как минимум 1,5 года. Все, что им нужно было сделать сейчас, это сходить на разведку к Черной Тени, так что простого каменного голема должно хватить. Задумавшись на мгновение, Линк предложил: «Как насчет этого, давай поменяемся заклинаниями». Гаймин не мог справиться с новым материалом, так как тот был слишком высокого уровня и слишком крепким. Но Линк без проблем справился бы с ним. Кроме того, он также интересовался гномьим искусством создания марионеток. У магов было невысказанное правило, что если кто-то хочет выучить заклинание другого, он должен предложить что-то равное взамен. Гаймин был естественно согласен. Линк был легендарным волшебником, и Гаймин знал, что он выиграет больше в этой сделке. «Как мы поступим? Что ты хочешь взамен?» Линк ответил: «Я хочу выучить твое заклинание «Каменная марионетка». Что касается того, что я могу предложить, это мои магические заметки. Первые 50 страниц содержат заклинания уровня 9 и ниже. Вы можете выбрать любое понравившееся». Его магические заметки выглядели очень просто и понятно. Они были связаны простым кожаным ремнем и выглядели довольно толстыми, содержание менее 300 страниц. Спереди было простое название «Магические заметки». Эта книга была настолько простой, что если бы она была помещена на книжную полку, никто бы не обратил на нее особого внимания. Обычные люди и даже низкоуровневые маги могут просто отбросить ее в сторону. Однако для магов высокого уровня это было бесценное сокровище. По мнению магов высокого уровня, это могло дать им просветление. Это была священная книга. Глаза Гаймина загорелись. Он яростно смотрел на заметки Линка и облизал губы, которые были спрятаны глубоко под его густой бородой. «Я могу выбрать все, что захочу. Могу ли я выбрать 2? Я дам взамен 2 заклинания». Линк потерял дар речи. «Только 1. Время ограничено. Поторопись и выбери то, которое хочешь». Гаймин был чрезвычайно серьезен. Он стряхнул с себя пыль и тщательно осмотрел свой наряд. Затем, убедившись в том, что он в порядке, он протянул обе руки, взял заметки Линка и начал листать страницы. Через 10 страниц он нашел заклинание, которое хотел. «Я хочу изучить этот резонанс между заклинаниями. У тебя действительно глаз наметан». Линк похвалил его. Раньше, когда он был наложен эффектом отклонения стихии, этот резонанс между заклинаниями был секретной техникой, на которую он сильно полагался. Кроме Элиарда, он никогда не делился этим ни с кем другим. Теперь это не имело большого значения. По правде говоря, эффект отклонения стихии на теле Линка давно исчез, и он снова мог использовать элементальные заклинания. Однако, исходя из его текущей силы, большинство элементальных заклинаний были просто слишком слабыми. «Уверен в выборе?» — Линк попросил подтвердить. «Я уверен», — сказал Гаймин. Гаймин с тоской смотрел на остальные страницы книги. Если первые 50 страниц содержали заклинания уровня 9, то разве это не означало бы, что остальные страницы содержали заклинания легендарного уровня. Линк сделал вид, что не заметил этого. Он достал ручку и произнес заклинание копирования. Он скопировал технику резонанса заклинаний на другой лист бумаги и протянул его гному Гаймину. Гаймин также скопировал свою технику каменная марионетка и обменял ее на заклинание. Затем он неохотно вернул магические заметки Линка. Все время он пристально смотрел на записи, как будто он хотел проглотить их целиком, чтобы ему не пришлось их возвращать. После получения заклинания «Каменная марионетка» Линк начал изучать его. Это было уникальное заклинание 7-го уровня. Однако, каким бы особенным оно ни было, это было всего лишь заклинание 7-го уровня. Линк быстро его выучил. Это было похоже на то, как опытный мастер боевых искусств мог легко выучить новые движения. После того, как кто-то усовершенствовал их методы, они могли бы точно так же понять поток других методов и, следовательно, легко копировать и изучать их. Линк был именно таким. Спустя полчаса Линк понял суть заклинания, однако этого было недостаточно. Оригинальное заклинание было разработано для использования с материалами более низкого уровня и не имело никакого отношения к этому кристаллизованному камню. Требовались некоторые модификации. Для Линка было просто изменить заклинание 7-го уровня, однако это все равно потребует от него времени. Через полчаса Линк полностью изменил заклинание. В его видении появилось сообщение, информирующее его об успехе в создании нового заклинания. Игрок успешно создал новое заклинание. Пожалуйста, выберите имя. Давайте назовем это Хрустальным Големом. Имя записано. Хрустальный Голем. Заклинание 10 уровня. Расход маны. 106 тысяч очков силы дракона. Описание. Превратите материалы ниже 10-го уровня в голема. Заклинание длится 10 минут. Примечание. Только хорошие материалы создадут хороших големов. Линк подошел к прозрачному кристаллу и направил на него меч гнева короля драконов, направив в него силу дракона. Он представлял структуру заклинания и соответственно руководил силой дракона. Когда он закончил, кристалл начал вибрировать. Из хрустального камня исходили всевозможные трескучие и грохочущие звуки. Когда прозрачный кристалл начал реформироваться, он стал круглым, затем эллиптическим, затем вырос две ноги и две руки. Наконец, наверху, где из эллиптической формы возникла небольшая выпуклость, появились два светящихся темно-синих углубления. Это были глаза. Когда заклинание было наконец закончено, перед Линком стоял овальный голем высотой более 24 футов. Тем временем Гаймин, который был занят изучением техники резонанса заклинаний, был потрясен звуком. Он повернулся, чтобы посмотреть, и был мгновенно ошеломлен. Потерял дар речи. Это больше не было заклинанием, которое он дал Линку. Это было полностью изменено в нечто неузнаваемое, и все, что потребовалось, было полчаса. Линк обладал непостижимым пониманием магии. Пошли. Линк направил свой меч гнева короля драконов на черную тень вдали. Хрустальный голем без страха бросился на черную тень. Земля грохотала, когда хрустальный голем топал. Сначала он шел быстрым шагом, который вскоре стал легким бегом. После 600 футов каменный голем бежал спринтом. Линк и Гаймин спрятались среди листвы, затаив дыхание, и глядя на предстоящую битву. Хрустальный голем очень быстро бежал вперед. Он покрывал расстояние в 240 футов в секунду, и материалы, из которых он был построен, были на всем уровне 10-го уровня. Кроме того, в нем было 10 000 очков силы легендарного дракона. Его сила была ужасающей. Везде, где он проходил, он дробил большие камни в порошок и большие деревья, как будто они были просто травой, оставляя после себя след разрушения. Голем был как острый клинок, направляющийся к черной тени. 20 секунд спустя, когда голем находился в пределах 3000 футов от черной тени, Линк использовал свою связь с големом, чтобы контролировать его. Голем начал излучать кристально-красную энергию вокруг своего тела. Он схватил ствол дерева толщиной в 2 человека и начал размахивать им. Затем, словно подметая метлой, она устремилась к черной тени. Как только верхушка дерева собиралась соприкоснуться с черной тенью, тень, наконец, среагировала. Линк наблюдал, как тень внезапно сжалась и сгустилась в темный свет диаметром около 45 футов. Изнутри этой тени щупальце протянуло руку и остановило дерево в руках голема. Появилось еще много щупалец, из-за которых черная капля выглядела как осьминог. Остановив дерево, остальные щупальца схватились за дерево и устроили перетягивание каната с големом. И голем, и щупальца были очень сильны, и в течение нескольких минут, потянув их взад и вперед, Дерево, у которого был ствол диаметром более 3 футов, было легко сломано пополам. Линк контролировал голема своими мыслями и заставлял его броситься на черную тень, как пуля. Его правая рука поднялась и сжалась в кулак. Линк направил его в сторону черной тени. Более 10 придатков вырвались из черной тени, окружив голема. Тем не менее, импульс голема был огромен из-за его огромной массы. Тени не удалось остановить импульс голема. Несколько рук были немедленно сломаны от силы столкновения. Больно. Голос молодой девушки полился изнутри черной тени, звучащий точно так же, как призыв о помощи ранее. Тем не менее, ее объем увеличился более чем в 10 раз. Линк и Гаймин посмотрели друг на друга. Все еще было несколько шокирующим, что голос молодой девушки исходил от черной тени. Что именно внутри этой вещи? Этот вопрос появился у них в голове. Тем временем битва все еще продолжалась. В конечном счете натиск хрустального голема был остановлен. В этот момент это было всего в 9 футах от черной тени. Под контролем Линка голем дико взмахнул руками и схватился за каждое щупальце, грубо потянув их. В одно мгновение голем разорвал 2 щупальца. Однако, в то же время, больше щупалец вытянулись и схватились за голема. Казалось, что щупальцам нет конца. Это было не все. Линк нахмурился и сказал: «Щупальца быстро впитывают силу голема. Это очень быстро». Ох, голем почти выдохся. Сопротивление голема стало заметно слабее, и кристально-красные колебания также потускнели. Примерно через 10 секунд свет от хрустального голема полностью исчез, и он прекратил движение. Линк почувствовал, что его связь с големом исчезла. Сила дракона в хрустальном големе была полностью поглощена, и руны Линка перестали действовать. Голем больше не был прозрачным и снова стал темно-серым и золотым сплавом. Сплав был только 8 го уровня по прочности и не был таким упругим. После удара он мгновенно рухнул. Оно действительно сильно. Вероятно, тень находится на пике 10 го уровня, но она также способна поглощать силы противника, чтобы стать сильнее. Самое главное, что мы не знаем, в чем его слабость. Эта темная тень была загадочной. Они не могли даже определить уязвимые места на его теле. Чтобы уничтожить его, им, возможно, потребуется полностью уничтожить его тело. Тем не менее, его тело было также очень сильным, поэтому Линк тоже не мог этого сделать. Если бы они не смогли убить врага, он мог бы поглотить их энергию. Тогда их атаки будут служить только для пополнения силы противника. Это было бы действительно хлопотно. Гаймин сказал: «Если мы не избавимся от этого, это станет огромным препятствием в будущем». Вопрос был в том, как они должны были от этого избавиться. Глава 435. Странное дело. Хрустальный голем 10 го уровня мог служить только разогревом для врага, и в итоге они все равно не могли выяснить, как выглядел враг, скрытый в черной тени. Линк посмотрел на статус своей миссии и отметил, что она все еще не завершена. Когда хрустальный голем пал, Линк узрел, что противник не пытался выяснить, где спрятан человек, контролирующий голема. Вместо этого он вернулся в тень, которая снова расширилась до диаметра более 150 футов. «Кажется, он не может сдвинуться оттуда», — внезапно заметил Гаймин. Линк тоже это понял. «Кажется, это так. С того момента, как они впервые обнаружили врага, казалось, что враг не сдвинулся с исходной позиции. Он просто завис там. Кроме того, судя по тому, как он заманивал добычу, это существо не могло свободно двигаться. Однако по какой-то причине Линк все еще чувствовал, что что-то тут не так. Помогите. Помогите мне, пожалуйста. Я не могу больше». Ах, жалкий крик снова донесся из черной тени. Не увидев предыдущей сцены, кто-нибудь неизбежно почувствовал бы жалость. Гаймин нашел это странным. Так глупо. Есть ли смысл продолжать звать на помощь? Неужели оно действительно думает, что обманет нас? Линк промолчал. Он нахмурился, пристально наблюдая за черной тенью, пытаясь понять причину. В игре он видел много зверей пустоты легендарного уровня. Ни один из этих зверей не хотел оставаться на месте после того, как отправился в Фируман. Все они бесились тут и там, как им было угодно. Кроме того, имея возможность пересечь пустоту, их самое большое препятствие было бы преодолено. Что еще может их ограничить? «Быстрее, спасите меня, мне больно!» — крик прозвучал вновь. Помимо боли в нем также были следы тревоги и беспокойства. У Линка внезапно возникла идея. Он встал и сказал Гаймину: «Пойдем, пройдем вокруг и посмотрим, сможем ли мы найти что-нибудь». Гаймин кивнул: «Мы разделимся и обойдем его. Не забудь держаться на расстоянии как минимум в полумиле от существа, проинструктировал Линк. «Хорошо», — ответил Гаймин. Итак, Линк и Гаймин разделились, ища больше признаков, которые могли бы рассказать им больше о тени. Линк шел очень медленно, как будто прогуливался. По пути он принюхивался. В воздухе есть запах алкоголя. Это запах Гаймина. Есть еще один слабый запах крови, исходящий с востока. Это странно. Линк проследил за запахом крови и обошел вокруг, медленно входя в темную южную часть леса. Примерно через 1500 футов запах крови сразу стал насыщеннее. Линк прищурился и посмотрел вперед. Пройдя еще минуту, Линк обнаружил под деревом труп. Труп был странным. Оно выглядело по-человечески, но на голове были серебряные волосы. Когда Линк поднял веки, он обнаружил, что зрачки были полностью затуманены, но было видно, что когда он был жив, они тоже были серебристыми. Это напомнило Линку о Вавере. У Вавера была родословная древних неандертальцев, поэтому его волосы и глаза были серебристыми. Тем не менее, было много существенных различий между Вавером и этим трупом. Помимо того, что он был немного красивее, Вавер не сильно отличался от обычного человека. Труп здесь, однако, был чрезвычайно бледен до такой степени, что его кровеносные сосуды были видны под его кожей. Кроме того, его особенности были крайне неоднозначными. Хотя это был мужчина, судя по его лицу, он ничем не отличался от женщины. Этот человек, с небольшим количеством косметики, мог легко сойти за девочку, подумал Линк. Наконец он начал расследовать раны на трупе. Смертельная рана была обнаружена прямо над сердцем. Она была 6 дюймов в ширину и прошла через сердце. Кровь окрашивала землю. Судя по пятнам крови, этот труп был здесь уже 2 дня. Рана, вероятно, была вызвана щупальцем существа. Прежде чем существо успело поглотить энергию этого человека, что-то мешало ему. Линк встал и начал осматривать труп. Через некоторое время он нашел осколок клинка в 15 футах от трупа. Линк протянул руку, чтобы коснуться клинка, но как только его рука коснулась клинка, он потянул его назад. Клинок выглядел самым обычным, но он был очень холоден. Рука Линка оцепенела, когда он коснулся лезвия. Линк быстро выпустил немного силы дракона, чтобы рассеять чувство онемения. Поскольку он не мог прикоснуться к нему напрямую, он просто использовал бы магию. Осколок клинка всплыл вверх и завис перед Линком. Линк использовал свой контроль над пространственной магией, чтобы сформировать увеличительное стекло. Используя его, он медленно исследовал клинок. На первый взгляд, она была сделана из серой стали, но после ее увеличения он обнаружил, что осколок клинка фактически пустотел. Осколок был составлен из бесчисленных цепочек структур маны. При внимательном рассмотрении все они были сделаны из заклинаний ледяного элемента и драгоценных материалов. Линк не видел этого раньше, но он был уверен, что он достиг уровня 9 по силе. Техники, использованные при создании клинка и структур маны, были неизвестны. Они не использовались нигде на континенте или среди высших эльфов. Этот труп имеет чрезвычайно крепкое физическое тело, несмотря на то, что он убийца. Клинок, вероятно, принадлежит ему, заметил Линк. Линк продолжал осматривать труп и обнаруживал все больше и больше шрамов. Здесь было, вероятно, 2 человека. Один из них был маленького роста, меньше чем 88 фунтов и был, вероятно, женщиной. Другой был бы ассасином. Ассасин попал в засаду сзади. Ему удалось заблокировать одно из щупалец ценой поломки его клинка, но другое щупальце ударило его с другой стороны и пронзило его сердце, затем девушка сбежала. Впоследствии Линк обнаружил несколько прядей волос, которые были шелковистыми, гладкими и длинными. Эти волосы принадлежали сбежавшей девушке. Линк проследил ее шаги, чтобы увидеть, куда она убежала. Она побежала на восток, двигаясь со скоростью около 300 футов в секунду. Судя по глубине следов, она использовала не заклинание, а чисто физическую силу. Что касается щупальца, оно преследовало ее. Линк проследил следы на земле и обнаружил, что девушка все время бежала по прямой. Следуя по тропе, он обнаружил, что она вошла в темное место. Это поставило Линк в состояние повышенной готовности. Через 600 футов Линк снова обнаружил еще один осколок белоснежного цвета, похожий на нефрит. Линк использовал руку волшебника, чтобы поднять осколок. При ближайшем рассмотрении он понял, что это осколок браслета. Подобный клинку, он был построен таинственным и неизвестным образом. Линк не смог определить его функцию. Эта область была теперь в 1800 футов от черной тени. Линк продолжал идти очень медленно. Через 600 футов он обнаружил еще больше подсказок, которые нарисовали для него довольно удручающую истину. Два человека с неандертальской кровью прибыли в этот лес, после чего они встретили пустотного зверя. Ассасин был убит на месте, в то время как девушке удалось на некоторое время сбежать. Позже она была побеждена, однако она не умерла. Вместо этого ей удалось поймать зверя в другое пространство и постоянно кричать о помощи. Линк не знал, так ли это на самом деле, но подсказки, казалось, указывали на эту возможность. «Помогите, кто-нибудь, помогите, пожалуйста!» Крики о помощи прозвучали снова. Линк нахмурился. Что будет, если она не сможет сдержать существо? Этот зверь был поглощающего типа, и у него, похоже, не было слабых мест. Судя по тому, как он убил ассасина, он предпочитал скрытные атаки. Это был самый трудный вид врага. Что должен сделать Линк? Пока он размышлял, Линк продолжал искать другие подсказки. Через 300 футов он неожиданно обнаружил еще один труп. Этот труп принадлежал девушке, к которой вели подсказки. Она упала на землю, а ее тело было согнуто в неестественном положении. Большая часть ее костей выглядела сломанной, а некоторые вырывались из ее тела. Это указывало на то, что она внезапно ударилась перед смертью. Это не похоже на работу щупальца. Кроме того, ее тело не было увядшим, как у ассасина, и это означало, что энергия внутри нее не была поглощена. Линк тщательно осмотрел труп. Эта девушка также кажется ассасином, а не волшебником. Как бы ассасин мог ограничить пустотного зверя? В чем дело? Девушка мертва, так кто же ограничивает зверя? Это не может быть ее дух, не так ли? Линк продолжил свое расследование. Наконец, спустя некоторое время он обнаружил новые вероятности. Эти подсказки перевернули его прежние подозрения. На самом деле эти выводы указывают на третьего человека. Основываясь на характеристиках трасс, этот третий человек был не только волшебником, но и Еббой. Линк вспомнил, как Гаймин говорил, что слышал голос Еббы. На самом деле, у него было похожее впечатление, когда он впервые услышал это. Ну, тогда куда делась Ебба? Это она сдерживала пустотного зверя? Линк несколько раз обошел вокруг трупа женщины-неандертальца, пытаясь выяснить, сможет ли он найти больше информации. Однако он не мог найти больше ничего. Следы Еббы исчезли. Они исчезли как водяной пар. Глава 436. Четвертое лицо появилось. Он нарезал круги у трупа неандертальца. Когда он обошел все в радиусе 100 футов, он все еще не мог найти никаких следов Еббы. Ебба появилась из воздуха, а затем также исчезла. Должно быть, она использовала какое-то портальное заклинание. Линк проверил окружающее пространство, но ничего не нашел. Это было неудивительно. Событие произошло по крайней мере один день назад, но аура пустоты здесь была очень тяжелой, а пространство было крайне нестабильным. Все следы были бы стерты хаосом. Линк вернулся к неандертальцу и проверил ее травмы. Сломанные кости, порванная одежда и аксессуары. Это должно быть какое-то мощное заклинание силового поля. Взгляд Линка упал на камень размером с кулак под трупом. Камень был мягким аргиллитом. Обычный человек может сломать его своими руками. Одна сторона была нормальной, но на другой была царапина размером с палец. Знак был очень гладким и мог ясно отражать изображение человека, как зеркало. Чтобы создать этот эффект на аргиллитах, требовалась очень мощная и концентрированная пространственная энергия.